Глава 50. Довольно долго все сидели молча, непонимающе уставившись на Томаса. Он чувствовал, что его ладони и лоб покрываются потом. Продолжать разговор становилось все страшнее. Ньюта, видимо, признание Томаса просто нокаутировало, однако он нарушил тишину первым. «О чем ты толкуешь?» «Сначала я хотел бы кое-что рассказать. О себе и Терезе. Есть причина, почему Галли обвинял меня во всех смертных грехах и почему меня узнали все, пережившие метаморфозу». Томас ожидал, что поднимется гвалт, и на него градом посыплются вопросы. Однако в комнате продолжала висеть гробовая тишина. «Тереза и я, мы отличаемся», — продолжал он. «Мы с самого начала были частью испытаний лабиринтом, хотя и не по нашей воле, клянусь». Теперь настала очередь Минхо задать свой вопрос. «Томас, о чем ты говоришь?» «Создатели использовали нас с Терезой. Думаю, если бы вы вспомнили прошлое, то наверняка захотели бы нас убить. Но я должен был признаться вам в этом лично, чтобы вы знали, что теперь нам можно доверять, чтобы поверили, что выход из лабиринта, о котором я сейчас расскажу, единственный». Томас скользнул глазами по лицам кураторов, пытаясь предугадать, правильно ли они воспримут то, о чем он сейчас сообщит. Впрочем, выбора у него не оставалось. Он обязан во всем признаться. Томас глубоко вздохнул, затем произнес: «Мы с Терезой помогали проектировать лабиринт и вообще участвовали в подготовке эксперимента». «И как прикажешь это понимать?» — выдавил Ньют. «Чёрт возьми, тебе лет 16. Как ты мог создать лабиринт?» Томас и сам бы в такое не поверил, однако не сомневался, что воспоминания его не подводили, какими бы безумными ни казались. Он знал это точно. «Просто мы особо одаренные, и я подозреваю, что это одна из переменных. Но гораздо важнее то, что мы с Терезой обладаем даром, который очень пригодился создателям в процессе проектирования и строительства этого места». Он умолк, думая, как нелепо, наверное, звучит его речь. «Говори!» — выкрикнул Ньют. «Выкладывай все!» «Мы — телепаты. Можем общаться между собой мысленно». Как только Томас выложил все на чистоту, ему стало почти стыдно, словно он сознался в воровстве. Потрясенный, Ньют непонимающе заморгал глазами, кто-то кашлянул. «Послушайте меня», — продолжил Томас, поспешив внести ясность. «Они заставили нас помогать им. Не знаю, как и почему, но это чистая правда». Юноша помолчал. «Возможно, создатели хотели проверить, способны ли мы заслужить ваше доверие, несмотря на то, что являемся частью проекта. А может, они изначально планировали, что именно мы подскажем путь выхода. Так или иначе, в ваших картах мы обнаружили код, и теперь настала пора его использовать». Томас посмотрел на кураторов, но те, как ни странно, вовсе не выглядели разгневанными. Одни сидели с непроницаемыми лицами, другие покачивали головами, то ли от недоверия, то ли от удивления. И лишь Минхо по непонятной причине улыбался. «Это правда. Мне очень жаль», — снова заговорил Томас. «Но могу сказать следующее. Мы все в одной лодке. Нас с Терезой забросили сюда наравне с остальными, поэтому и мы не застрахованы от гибели. Создатели насмотрелись в волю, и теперь настало время финального испытания. Мне требовалось пройти через метаморфозу, чтобы найти недостающий элемент разгадки. Как бы там ни было, я хотел, чтобы вы знали правду, знали, что у нас есть шанс выбраться отсюда». Ньют, глядя в пол, закивал, затем вскинул голову и обвел взглядом остальных кураторов. «Создатели! Не Тереза и не Томми, а создатели во всем виноваты. И ублюдки еще очень об этом пожалеют». «Плевать», — отозвался Минхо. «Какая теперь разница, чьих это рук дело? Говори лучше, как смыться». У Томаса будто ком застрял в горле. Неожиданно он испытал такое облегчение, что не мог выдавить из себя ни слова. Юноша был уверен, что на нем по полной выместят злобу, а то и вовсе сбросят с обрыва. В общем, сообщить им остальное казалось простым делом. «Существует компьютер. Он находится там, где мы никогда не искали. На нем нужно набрать код, который откроет выход из лабиринта и одновременно отключит гриверов, чтобы они не последовали за нами. Правда, до того момента еще нужно дожить». «Там, где мы никогда не искали?» — воскликнул Алби. «А что, по-твоему, мы делали целых 2 года?» «Можете мне поверить, в этом месте вы точно не искали». Минхо встал. «Но и где оно?» «Это почти равносильно самоубийству», — уклончиво ответил Томас, не желая шеломить их так сразу. «Как только мы выдвинемся, на нас немедленно спустят гриверов. Сразу всех. Таково финальное испытание». Он хотел убедиться, что они понимают, насколько высоки ставки и призрачны шансы на то, что уцелеют все. «Так где же это место?» — спросил Ньют, весь поддавшись вперед. «За обрывом», — ответил Томас. «Мы должны прыгнуть в нору гриверов».